Гараж его был в кооперативе «Юг», с ключами он ничего не напутал, и через пару минут мы поднимали крышку погреба. Я включила свет, и на глубине 2 метров мы увидели Серегу со связанными за спиной руками и лейкопластырем на губах. Денис спустился, развязал ему руки и оторвал пластырь. Серега сначала взвыл, потом сказал, чуть не плача: «Ребята, вы, а я думал...» «Вылазь», — грозно сказала Люська. Серега и Денис вылезли из погреба, а Димке пришлось в него спуститься. Мы заперли гараж и пошли к машине. Люська сдерживаться больше не могла и накинулась на Серегу. Тот соображал довольно плохо, наверное, от свежего воздуха, и понял, о чем речь, только минут через 20, когда мы выезжали из города. «Я взял твои деньги», — удивился он, и тут же пошел красными пятнами. «Как тебе это в голову пришло?» — сказал Серега с таким достоинством, что дальнейшие обвинения выглядели просто нелепыми. Тут и до Люськи дошло. «Так ты их правда не брал?» — спросила она и вдруг заревела. «Так где же они тогда? Это что же выходит, мы зря мучились, зря тебя спасали?» Серега посмотрел как-то мутно и отвернулся к окну. Денис съехал на лесную дорогу и остановился. «Давайте-ка на свежий воздух», — скомандовал он, — «проведем военный совет». Мы вышли, каждый со своими мыслями, одному ему известными. Мы с Люськой закурили, Денис и Серега привалились к машине и нас разглядывали, ну а мы их. «Так что там с нашими деньгами?» — начал Денис. «Ничего», — огрызнулась Люська. «Свистнул кто-то денежки. А вы нам часом не вкручиваете, девочки? Нам это невыгодно», — заметила я. Денис выжидающе на меня уставился. «Одним нам все равно не справиться. Слишком много желающих на эти деньги. У нас практически никаких шансов, но эти деньги существуют. Когда я видела их в последний раз, они выглядели вполне материально», — пожала я плечами. «Надо было их сразу тратить», — горестно сказала Люська. «Хоть немножко бы попользовались. Ага, и остались бы без головы. Сомневаюсь, что она сейчас сидит крепко». Все согласились. «Что делать будем?» — подергала меня за рукав Люська. «В Австралию поеду», — огрызнулась я, — «кенгуру смотреть. Помнится, ее одного паренька собачку обидела. Другому по важному месту съездила. Сердятся на меня люди, а город у нас не сказать, что больно большой. Что-то он мне вдруг разонравился. А деньги?» «Да, действительно, а деньги?» — усмехнулся Денис. «Вы знали о них вдвоем. Если их не взял Серега, то кто?» «Только не надо так на меня смотреть», — заметила Люська. «Я их разрыла, посмотрела при тусклом желтом свете и опять зарыла». «При каком это свете ты на них смотрела?» — с издевкой спросила я. Люська вдруг замерла, по птичьей держа голову, а потом застонала. «У твоего соседа свет горел в кухне». «Вот зараза, неужели он?» «Значит, теперь сосед?» — спросил Денис. 19 апреля навеки станет черным днем в моей жизни, то есть черной ночью», — грустно заметила Люська. «Я не очень тебе доверяю, красавица», — сказал Денис. «Плевать я на тебя хотела. Деньги были. Если их не брал Серега, значит, их взял сосед, больше некому». «Почему же некому? Их могла взять Татьяна». «Могла», — спокойно ответила я, — «но проблема в том, что я их не брала. Мне не хочется, чтобы кто-то припечатал меня утюгом, но в любом случае мой ответ не изменится». «Какой еще утюг?» — не понял Серега. «А это твой братец мне допрос устроил», — усмехнулась Люська, включенным утюгом в лицо тыкал. «Это правда?» — удивился Серега. «Более или менее», — ответил Денис. «Да вы все чокнулись. Утюги, деньги, бред какой-то». «И вовсе не бред», — обиделась Люська. «Я хочу получить свои деньги и предлагаю вам войти в долю. Танька права, одним нам не справиться. Давайте считать рабочей гипотезой, что деньги у соседа. Думаю, в данной ситуации справедливо все поделить поровну. По 62,5 лимона тоже неплохо». «Сколько?» — спросил Серега. «По 62,5 миллиона. Лично я пока не видел ни копейки», — мрачно заметил Денис. «Зато успел нажить большое количество врагов, у которых с юмором туговато. Не забывайте, теперь у нас на хвосте половина городской мафии. А где их другая половина?» — сострила Люська, но тут же запечалилась. «Но если мы ничего не попытаемся сделать, то вообще ни гроша не получим». «Хорошо», — согласился Денис. «Пощупаем соседа, но если окажется...» В общем, Денис со значением посмотрел на Люську. «Ни в какого другого злого дядю я не поверю». «Вот только не надо намекать, что я вру», — разозлилась Люська. «Я просто пытаюсь понять, куда могли деться деньги. Лично меня больше беспокоит наша безопасность», — заметила я. «И меня», — поддержал Серега. «Деньги — это хорошо, но по голове меня уже били и в погребе держали. Мне это не понравилось». «За 60 лимонов мог бы и потерпеть», — огрызнулась Люська. «Ладно», — пресекая все разговоры, сказал Денис. Здесь неподалеку дача имеется, поживем там. В городе нам появляться пока не стоит. Мы сели в машину. «Займись им, черт тебя дери!» — прошипела Люська. Дача была шикарной, пожалуй, не хуже моей. Камин тоже имелся. Мы поужинали печеньем с чаем, после чего сначала Серега, а потом Люська удалились. По Люськиным глазам было видно, что ей не терпится пролить бальзам на Серегины раны. Денис проводил их насмешливым взглядом и покачал головой. «Не одобряешь?» — рискнул спросить я. «Мне наплевать, он взрослый парень и может спать с кем угодно». «Чья это дача?» — сменила я тему. «Моей знакомой. Она может приехать?» «Нет, она отдыхает довольно далеко отсюда. Еще вопросы есть?» «Много. Просто я не уверена, что ты захочешь отвечать. Почему же? Я вовсе не прочь поболтать возле камина с красивой бабой. И не только поболтать. Ты нарочно стараешься выглядеть таким мерзким типом, или это нечаянно получается? Когда как? Только не строй из себя хорошую девочку, ладно? Я даже не думала об этом. Тогда вернемся к вопросам. Теперь у меня только один вопрос. У нас есть шанс выкрутиться. Я не деньги имею в виду. У нас есть шанс сохранить голову на плечах». «Есть», — ответил Денис. «Если мы найдем деньги и исчезнем отсюда. Ты это серьезно? Абсолютно. О, Господи, я стал смотреть на огонь. Мне 21 мая на работу выходить». Денис фыркнул и отвернулся. «Считай себя безработной». «Это не смешно. А кто смеется? Я поднялась. Пожалуй, я сегодня слишком устала, и наш разговор бодрости не прибавил. Спокойной ночи». «Ты уверена, что хочешь спать?» — усмехнулся Денис. «Спокойной ночи», — повторила я и вышла из комнаты. Я умылась, легла в постель, но сон не шел. Разглядывая потолок, я размышляла над словами Дениса. Тут в дверь постучали, я включила ночник и пошла открывать. «Привет», — сказал Денис, нагловато улыбаясь. «У меня бессонница». Я замерла на пороге, рукой придерживая дверь. На мне была только короткая футболка, и я прекрасно сознавала, что с точки зрения нормального здорового мужика мне сейчас цены нет. «Хочешь, дам снотворное?» — спросила я. «Я думал, у тебя есть средства получше. Я не знаю, что за женщины внушили тебе мысль о твоей неотразимости, но они не правы. Ты нахальный и довольно подлый тип. Жаль, что мне придется идти с тобой в разведку». Я закрыла дверь и прислушалась. Денис хохотнул и удалился. А я забралась в постель и, кажется, через секунду уже спала. Утром меня разбудила Люська и сразу же пристала с Денисом. «Он темная лошадка, его надо держать на крючке, не то все испортит. Сделай его, слышишь?» «Сделаю, только не лезь, ради бога, со своими дурацкими советами. Я была не права, кое-какие Люськины советы были весьма ценными и могли пригодиться». Мы собрались за чаем, и Денис сказал: «Что ж, займемся соседом. Где он живет?» «Где живет, не знаю, а работает в автомобилисте. Он мне несколько раз запчасти доставал». «Хорошо, мы с Татьяной уезжаем, а вы в деревню за едой сходите и развлекайтесь». Возражений не последовало, и мы с Денисом отправились в город. Некоторое время он молчал, поглядывая на меня, потом сказал с легкой улыбкой: «Думаю, мне надо извиниться за вчерашнее. Мы, мужики, действительно иногда ведем себя по-свински». «Извинение принято». «Отлично. Я был уверен, ты хочешь, чтобы я с тобой переспал. Ты ошибался. Это ведь часть плана, не так ли? Какого плана? Только без удивления, пожалуйста. Твоя подруга спит с моим братом, считая, что таким образом держит его на крючке, и тебе советуют держать меня. Скажи нет, чтобы я знал, что ты лгунья». «Я не скажу нет. Возможно, она мне это советует, но я следую далеко не всем советам, не последую и этому. А я считаю, что твоя подруга права. Почему бы и не скрепить наш союз, а? Находясь с мужчиной в постели, мне хочется получать удовольствие. Не сердись, но с тобой это вряд ли возможно. Почему же? Хотя бы потому, что ты можешь меня обидеть. У тебя это неплохо получается. По-моему, ты отлично можешь постоять за себя. Надеюсь, но я только женщина, и унижать меня не самое достойное занятие для мужчины. Кажется, мне опять придется извиниться. Не трудись, лучше сменим тему. А вопрос можно? Можно. Давно развелась с мужем. С чего ты взял, что я вообще была замужем? Брось, знаю я твой тип. Красавица, умница, парни бегают табуном, самый бойкий терпеливо окольцует, как только исполнится 18. Я вышла замуж после окончания института, мы вместе учились. Теперь он водитель автобуса в Австралии. Вот откуда эти разговоры про кенгуру. Почему ты не уехала? Потому что не доверяла ему. Мужу? Да. Он давно уехал, 5 лет назад. По поводу сегодняшней ночи я хотела бы прояснить кое-что. Мы были женаты 7 месяцев, но я до сих пор чувствую себя его женой. Представляю, как это глупо, но что есть, то есть. Ты хочешь сказать, что 5 лет у тебя никого не было? Ты можешь веселиться сколько угодно, меня это мало трогает. Ей-богу, ты редкая женщина, — усмехнулся Денис. Значит, у меня никаких шансов, так? А женщина, на чьей даче мы живем, тебя не беспокоит? Я думал, ты уже взрослый, понимаешь, спать с кем-то вовсе не значит любить. Наверное, до этой мудрости я никогда не дорасту. Он опять усмехнулся, на счастье, мы подъехали к автомобилисту. «Что ты ему скажешь?» — спросил Денис. «Придумаю что-нибудь. Славика я увидела возле новенькой «Волги». Он улыбнулся, помахал рукой, через пару минут подошел, поздоровался и спросил. «Что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо. А что невеселое? У меня неприятности, дачу ограбили». Славик присвистнул. «Когда? 19-го. Ты на своей давно не был? 3 недели. Но 19-го у меня там приятель был с подругой. Но все равно съезжу, проверю. Может, поговоришь с ним? Если он был на даче, мог заметить что-то, машину, например. Не на руках же они все утащили. У него телефон дома, идем, позвоню». В кабинете он достал записную книжку, я смогла прочитать. Олег Балашов, номер не отвечал. «Никого», — пожал плечами Славик. «Если дозвонюсь, я тебе сообщу. Телефон тот же. Мы простились и пошли к машине. Зовут Олег Балашов, телефон я запомнила. Отлично, теперь нужен телефонный справочник. Поедем ко мне, сделаем проще. Вот в этом институте у меня знакомая секретарша. Подожди в машине». Денис отсутствовал довольно долго. Хорошо, что у меня с собой была книга. Я прочитала страниц 30, когда он наконец появился. «Как дела?» — поинтересовалась я. «Порядок, адрес есть». «Дом мы нашли быстро. Я пойду один, а тебе лучше прилечь и почитать еще чего». «Может быть, пойдем вместе?» «Нет». Я не стала спорить, и Денис ушел. Вернулся он через полчаса. «Что он сказал? Его нет дома, с 18-го. Разговаривал с его бабой, живут вместе. 18-го он уехал в командировку и исчез. Она звонила на работу, в командировке он не был. Домой заезжал 20-го. Она его не видела. На работе была, но кое-какие вещи исчезли. И сумка. Почему она все это тебе рассказала? Я сообщил ей, что у ее приятеля большие долги. Надеюсь, обошлось без утюга. Она на редкость болтлива и сговорчива. Предложи я ей ноги раздвинуть, поставила бы мировой рекорд по скорости. Что теперь? Похоже, деньги у этого парня, но где его искать? Он ведь не провалился сквозь землю. У него есть друзья, которым он мог что-то сказать. Да и вообще, с такими деньгами в никуда не поедешь. Это довольно опасно. Где-то у него есть логово. Будем знакомиться с его друзьями. Да, кое-кого назвала эта девка. Ее я еще навещу через пару дней. А сейчас поедем к моему приятелю. У него большие связи. Он сможет нам помочь. А как ты все объяснишь? Скажу, что парень задолжал кучу денег. Виктор не удивится. Он знает о моем бизнесе. «Ты как будто бы доволен?» — осторожно спросила я. «Скажем, у меня появилась надежда, что Люська не врет, и я могу получить эти деньги. Они тебе очень нужны. Кому же не нужны, Танечка? Ты ведь тоже не просто так бегаешь. Я предпочла бы их никогда не видеть и жить спокойно. Ах да, я забыл, тебе 21-го на работу», — засмеялся Денис. На дачу мы вернулись к вечеру. Люська и Серега возлежали возле камина, мягко говоря, нетрезвые. «Ну что?» — спросила Люська. Мы кратко обрисовали ситуацию, Люська страшно обрадовалась. «А кое-кто намекал, что я вру. Никаких денег я по-прежнему не вижу. Одни россказни». «Ладно, Денис, чего ты?» — вступился Серега. «Есть эти деньги. Зачем девчонкам врать? Действительно, как-то я не подумал», — усмехнулся Денис. «Часа два мы строили планы. Больше всех, конечно, старалась Люська. Ее прямо-таки распирало от воодушевления. В 10 мы поужинали и разошлись по комнатам. Я решила прогуляться, проведя весь день в машине. Перед сном не мешало подышать свежим воздухом. Я прошлась по дорожке до первых деревьев и остановилась полюбоваться панорамой села. Сзади подошел Денис. «Не спится?» — спросил, пряча усмешку. Я пожала плечами. «Хочешь, составлю компанию?» «Хочу». Я взяла его под руку, и мы отправились по дороге в село. Пару раз я споткнулась, что дало возможность Денису меня поддержать. Разговаривали мы вполне мило и, словно по уговору, старались не касаться общего дела. Речь в основном шла о прошлой жизни. Стало темнеть, но возвращаться не хотелось. Мы устроились на поваленной березе и посидели еще с полчаса. Я вдруг разговорилась, а Денис, напротив, стал задумчивым. Несколько раз смотрел на меня с грустной улыбкой, а потом сказал: «Странно, что вы дружите с Люськой». «Почему?» — удивилась я. Он пожал плечами. «Вы слишком разные. «Мы похожи», — засмеялась я. «Это не бросается в глаза, но мы похожи». «Ну уж нет», — возмутился Денис. «Ты, наверное, озябла в свитере». Он снял куртку и закутал меня в нее, рук не убрал. Пожалуй, он несколько переигрывал. Я улыбнулась, а он сказал тихо: «Знаешь, я рискну тебя поцеловать. В ответ ты вполне можешь съездить мне по физиономии». «Мне совсем этого не хочется. Я ценю твое стремление быть милым». «С тобой трудно разговаривать», — засмеялся Денис и меня поцеловал. Я ответила ему, и к дому мы возвращались молча и обнявшись. На крыльце я вернула ему куртку, поцеловала и сказала, улыбаясь: «Мы чудесно провели время, я очень благодарна тебе». «Где ты набралась таких фраз?» — засмеялся он. «Не заставляй меня чувствовать себя школьником. Время от времени это совсем не мешает». Я хотела уйти, но он удержал меня. «Только не говори, что я совсем тебе не нравлюсь». «Нравишься, но я думала, ты уже вырос и знаешь, что далеко не всякая женщина спит с каждым мужчиной, который ей нравится». «О боже!» — засмеялся Денис. «Неужели ты запомнила всю эту чепуху?» Слово в слово ответила я и вошла в дом. «Мне никто не поверит», — весело сказал он мне вслед. «Я сам себе не верю». В своей комнате я минут 10 постояла у окна, думая о Денисе, потом легла, потянулась и пожелала себе спокойной ночи. Я проснулась по двум причинам. Горел свет, и в комнате кто-то присутствовал. Я резко поднялась и спросила громко: «Это ты?» В то же мгновение мне стала ясна вся нелепость моего предположения. В кресле сидел Денис и улыбался. Ночник горел на полу, чтобы свет не бил мне в глаза. «Я тебя напугал?» — спросил он. «Бог мой, что ты тут делаешь?» «Размышляю над тем, какой я самоуверенный болван. Если честно, я считал, что ты не в силах уснуть, ожидая моего прихода. Я решил тебя часок помучить и пришел, а ты сладко спишь». «Ты тут ни при чем, просто однажды я побывала в таком месте, где сон невероятно ценился. С тех пор в любом случае засыпаю мгновенно». «Где находится это место? Как-нибудь я расскажу тебе, почему ты не ушел». «Мне нравится смотреть на тебя, у тебя очень красивое, нежное лицо, а когда ты спала, оно было таким беззащитным, это невероятно тронуло меня». Денис засмеялся. «Не сердись. А сейчас у тебя вид потерявшейся девочки, которая очень надеется, что ее найдут». «Может быть, я действительно надеюсь», — ответила я, поправляя прядь волос и не глядя на Дениса. Он подошел, присел на корточки рядом с кроватью и взял мои руки. «Посмотри на меня», — сказал он. «Клянусь, я тебя не обижу». Мы посмотрели в глаза друг другу, и Денис добавил: «Давай поговорим немного иначе», и стал меня целовать. В комнате быстро светлело. Я думала, что, пожалуй, чересчур долго не знала мужчины, потому что мои чувства к Денису сильно напоминали ураган в прериях. Денис шевельнулся и сказал, гладя мои волосы: «В полумраке твоя кожа светится, как раковина изнутри. Тебе пора уходить. Зачем? Не хочу, чтобы Люська видела, как ты выходишь из моей комнаты. Ерунда, твоя Люська в любом случае все поймет. Какой смысл скрывать? Иногда я делаю глупости, но они важны для меня. Хорошо, я уйду, только торопиться вовсе не обязательно. Раньше 9 они не встанут, поцелуй меня». Потом он спросил: «Ты не жалеешь? Я не хочу, чтобы ты мучилась из-за того, что произошло». «Я не буду мучиться, ты больше не чувствуешь себя его женой». Я тихо засмеялась: «Ведь я могла лгать, Денис». «Конечно, могла, но мне приятнее думать, что ты говорила правду, я так хочу». «Я говорила правду. Ты чудесная девочка, и мне хорошо с тобой. Но это ничего не значит?» — спросила я. «Забудь обо всей чепухе, что я успел наговорить. Я просто злился. Считал, что вы держите меня за идиота. Мне хотелось позлить тебя, вывести из терпения, потому что в тебе есть редкое качество». «Какое?» — спросила я. «Достоинство. Мне это казалось притворством. А теперь не кажется? Теперь мне кажется странным, что я совсем неплохо жил без тебя». Он включил ночник, провел рукой по моему лицу. «Зачем ты включил свет?» «Хочу видеть твои глаза. У тебя очень красивые глаза, и вообще ты красавица». Я поразмышляла, стоит ему говорить или нет, и решилась. «Послушай, возможно, ты будешь злиться, но для меня это очень важно, я должна сказать». «Говори», — улыбнулся он. «Не знаю, смогу ли я объяснить, я облизнула губы, собираясь с духом. То, что у нас было, это здорово. В общем, нам нужно быть вместе по-настоящему навсегда или сейчас же расстаться». Он отвел глаза и легко поцеловал меня в подбородок, а во всем его облике, как он ни старался это скрыть, читалось торжество. Мне стало горько, но я справилась с этим, как справлялась со многими разочарованиями. «Что ты мне скажешь?» — спросила я. Денис опять поцеловал меня. «У нас есть общее дело, когда с ним покончим, мы решим и с этим. Идет?» «Идет», — согласилась я. «Ты бы избавила меня от головной боли, если бы ответила на пару вопросов», — несколько неуверенно начал он. «Конечно, я отвечу. Ты не брала эти деньги?» «Нет». «А Люська?» «Нет», — покачала я головой. «Почему ты так уверена в ней?» «Дело не в этом, просто я хорошо ее знаю. Если бы деньги взяла она, то непременно бы проговорилась, я смогла бы догадаться по ее поведению, словам, взглядам, реакции на некоторые действия. В общем, я бы поняла. Или эти деньги взял Балашов, или какой-то случайный тип, на которого мы никогда не сможем выйти. Ты как будто не очень веришь в наше предприятие. Если честно, мне хотелось бы жить спокойно, не боясь ни за себя, ни за тебя, особенно сейчас». «У нас все будет хорошо», — шепнул Денис. Мы говорили еще с полчаса, потом я попросила его уйти, и он ушел. Я подтянула колени к животу, как делала в детстве, уткнулась носом в подушку и стала думать о том, что я, скорее всего, всю жизнь буду одна. Я попробовала утешить себя обычным набором житейских мудростей, но получалось неважно. Тут дверь открылась, и вошел Денис. Он сел на кровать и сказал виновато: «Наплевать на твою Люську, я не хочу уходить, просто не хочу». Я взяла его руку, прижалась к ней и заревела. Я долго не могла успокоиться, а Денис молча гладил меня по голове. Утром за завтраком Денис сказал, что в город с ним поедет Серега. «Почему это?» — сразу вцепилась Люська. «Бери Татьяну». «Так», — сказал Денис, откладывая в сторону вилку. «Или мы партнеры, доверяем друг другу, или работаем врозь». Люська фыркнула. «Конечно, теперь, когда вы все знаете, мы вам ни к чему. Люда!» — укоризненно сказал Серега. Люська насупилась и ответила хмуро. «Ладно, поступай, как знаешь». День прошел в ожидании, немного скучно, но спокойно, так же, как и следующие два дня. Наше дознание топталось на месте, никаких новостей о Балашове. Одно стало очевидным — он в бегах, и ищем его не только мы. «У нас серьезные конкуренты», — хмуро заметил Денис, когда мы совершали уже ставшую привычной вечернюю прогулку. «Это очень плохо, мысли мои блуждали где-то далеко». «Двояко, с одной стороны, безусловно, плохо, а с другой, если серьезные люди заняты им, значит, не зря, так?» «Наверное, как ты думаешь, мы сможем вернуться в город? У меня скоро родители из санатория вернутся». «Не стоит искушать судьбу», — мягко ответил Денис. «Если мы найдем эти деньги, с остальным как-нибудь управимся». Я усмехнулась. «Не смотри так», — заметил он. «Я не алчный тип, для которого деньги и жена, и мать родная. Но я и не дурак, чтобы уверять с улыбкой, деньги — это не главное. Они, скажем так, вещь, необходимая для счастья. У нас с тобой будет 120 миллионов, неплохая основа для счастья. Не надо голову ломать, на что купить тебе шубу». «Шуба у меня есть. На всю жизнь ее не хватит. К тому же я вовсе не хочу, чтобы моя жена по 12 часов в день за гроши горбатилась. Это моя работа, и она мне нравится. Конечно, потому что ничего другого у тебя не было. Посидишь 3 года с ребенком дома, и на работу не захочется. У женщины должны быть семья, комфорт и уверенность в будущем. А для этого нужны деньги. Ну что, убедил?» Я засмеялась. «У нас девчонки, как только ясли получат, сразу на работу бегут, лишь бы дома не сидеть». «Это потому что денег нет. Какая радость в 4 стенах?» «Ты меня убедил. Я поцеловала Дениса. Осталось только эти деньги найти. Задача не из легких». «Найдем», — зло сказал Денис. «Никуда они не денутся. Только бы побойчие ребята не опередили».